Глава 20. Пробуждение не из приятных. Или у меня на голове попрыгали, или вчера была серьезная вечеринка. В любом случае, чувство не из приятных. Способствовало моему возвращению в реальность череда резких, но не чрезмерных пощечин. Надо мной навис Илья, страшно пуча глаза. «А ну не вырубаться, идритте! Я сюда приперся не для того, чтобы ты откинулся!» Бормотал он, вызывая лишь дополнительную боль в голове. Я медленно открыл глаза, пытаясь привести организм в состояние «и так сойдет». На что-то лучшее просто не рассчитывал. Последние минуты подстерлись из памяти. Я силился сообразить, что-то я решил отключиться. Но довольно быстро смог припомнить, как так вышло. Думы сопровождались тянущей болью за висками. Неприятной, но вполне терпимой. Темнота подземелья, к которой я, казалось, привык, вновь мраком пожирала все пространство вокруг. «Спокойно!» — вскинул я руку и выдавил, скользнул расфокусированным взглядом по встревоженной фигуре друга. «Я... похоже, получилось». «Ария». Она ответила мне. Что-то прошептало, что все получилось, что сообщение доставлено. Как это вообще возможно? Она же просто игровой код, существо из машины, живущее по другую сторону. Или нет? Может, меня приглючило? Совсем не удивлюсь в своем-то нынешнем положении. Но это было так натурально, так реалистично, так привычно, что не верить этому я сейчас причин не видел. «Что получилось? Ну? Что? Говори, давай ровно сиди!» Приводит меня в чувство Илья. Голос его был строг, но точно не зол. «Я почувствовал какой-то отклик. Кажется, сработало», — ответил я, решив умолчать об Арии. Не хватало еще и этого. «Пока пусть болтается на окраине моих мыслей. Тем более, что сейчас есть дела поважнее». И если я не ошибся, факт того, что я смог достучаться, довольно однозначно говорил, наш товарищ жив. Мэй, несмотря на потрескивание в наушнике, все это время молчала на линии. Робко вклинившись, она поинтересовалась моим состоянием и могу ли я продолжать операцию. В ее полушепоте я расслышал тревогу. Пришлось ее успокоить, нарочито бодро объявив о своей нормальности. Я попытался сесть, ощупывая пространство вокруг себя. Холод сырых плит проскользил по спине, уже насквозь промокшей, подтекающей какой-то дрянью с потолка. «Есть какая-то конкретика? Что нам делать-то, выбираемся или как?» Илья, хоть и с явной усталостью в глазах, был чрезвычайно заинтересован. «Ничего более того, что я уже сказал», — отмахнулся я, соображая. Но и сидеть тут не вариант. «Мэй, есть подвижки?» Взгляд друга скользнул мне за спину, прокатился по трещинам в стене, словно сканируя пространство. Думает. Всегда так. Его взгляд заплывает, теряет четкость и смотрит будто насквозь. «Майкл», — произнесла девушка после короткой паузы. «Отклика нет. Пустота. Что-то делать?» Я глубоко вздохнул, обдумывая ответ. Наконец, произнес. «Наблюдаем дальше. Пока могу сказать только, что Леон жив», — выдавил я. «Но доказать этого пока не могу». Илья скривился, как будто хотел сказать что-то резкое, но сдержался. Вдруг на все подземелье раздался возглас нашего техника прямо из наушника. «Визу кое-что!» — обеспокоенно заявила она. «Складской терминал на юге от вас, в километре. Дал осыпку авторизации физической метки». Я поднял взгляд, внезапно почуяв новый прилив напряжения. Любой такой сбой — это сигнал, маленький намек. В сущности, такая ошибка могла возникнуть вообще по любому поводу. Птичка какнула на сенсор и не прошла проверку. Вот те аномалии. «Ошибка доступа?» — переспросил я, в надежде, что Мэй, кроме догадок, располагает еще какой-то информацией. «Да, подтвердила мой голосом, более настороженным, чем обычно. Почти шепотом. «У триады физические метки стандартизированы типом. Точно так же, как и у полиции и военных. Метка сбоя отличается, но сказать точнее не могу. Если это Леон...» «Доказательств у меня тоже нет, ведь отсутствует материал для сравнений». Илья дернулся, сдвинув плечи, будто готовясь тотчас броситься с места в карьер. А я снова ощутил тот странный холодок, пробежавший по спине. Нет, это не из-за намокшей футболки. Сердце забилось быстрее, а разум начал прорисовывать возможные сценарии. Кто мог там оказаться? Какой именно сигнал зафиксировали? И насколько мы близко к цели? «Нам нужно проверить это», — сказал я, поднимаясь на ноги, помогая себе рукой по стене. «И быстро». Друг кивнул. Сгромоздил на плечи бессознательную триадку, смерил меня взглядом, и я увидел в нем невысказанную тревогу. «Перестраиваю для вас маршрут. Почти обратно придется идти, но будет развилка. Выдвигайтесь в подземелье Тисты». «Надеемся на тебя», — сказал технику Илья. Ответом стал шумный выдох девушки с того конца линии. Сверху, прямо над головой, начались какие-то шумные работы. Подземелье гудело, капли воды падали с потолка, а металлические конструкции и сети труб отдавали легкий дрожащий звук. Похоже, работает техника. Мы с другом переглянулись и шагнули за дверь, прямо туда, откуда пришли. «Ты ведь подготовишь для нас отход?» — спросил вслух Илья у Мэй. Я снова вынул наушник и сделал погромче, чтобы не работать передатчиком. «Конечно, там не так уж и сложно. С водой этой только», — сказала она. «Хорошо, хоть обратно идти будет проще. Я уже эту кишку почти наизусть выучил. Еще разок тут пройдусь и точно запомню». Между нами тремя прокатился легкий смешок. Скорее, нервный, нежели мы действительно веселились. Минутой позже Мэй вновь заговорила. «Осыпка доступа может быть просто сбоем системы». Непонятно, к чему она это сказала, потому решил уточнить. «Что ты имеешь в виду?» «То ли с них надежд лучше не выказывать. Мы просто проверяем гипотезу». «Спасибо, капитан», — влез Илья. «Что за сеанс психотерапии?» Я нахмурился и от беседы ни о чем отключился. Прикусил губу. Думать рационально в этой сырости и с такой головной болью было затруднительно, но необходимо. Я твердо знал, что мне не показалось. Конечно, мои права, верить в то, что все так совпало, было бы наивным. Но из-за того, что я не сказал им о причинах своей уверенности, они сейчас и строят догадки. Кто же она все-таки есть? Могла ли пересечь границу между игрой и реальностью? Мясо я из игры выносил? Выносил. Зелье, оружие, другую еду. Да что там только не было. Вдруг и ее удалось. Но тут сложнее, ведь сознание его так просто не перенести. Хотя, с чего-то я так уверен. Может, в моем положении это самая обычная вещь, и я просто не пробовал. Попытка анализа позорно провалилась. Сознание хоть и цеплялось за каждую мелочь, но в цельную картину никак не хотели собираться эти разрозненные пазлы. Я был зол на самого себя. «Впереди развилка, вам налево», — объявила наша проводница, а я вернулся в реальность. «Чего ожидать?» — спросил я на всякий случай. «По подземелью? Да ничего. Под ноги глядите», — ответила техник. Илья хмыкнул, откинув носком ботинка булыжник. Я глубоко вдохнул. «Цена риска. Как ее взвесить? Сейчас вылезем там, куда выведет нас Мэй, и сцапают нас законники. А мои догадки так и останутся просто догадками». «А ведь, черт, если там наверху целая операция властей, то и мечник под угрозой». «Ух ты ж, я как-то не подумал. Идем на расслабоне, обсасываем идеи». Мышцы напряглись сами собой. Выберусь из этой передряги, точно загляну к мозгоправу. Как Юля советовала. Я едва удерживал равновесие. И куда ступать, соображал хуже, чем обычно. Интерфейс, закрывший мне обзор разорванными помехами, очень мешал. И зрение двоится, разделяя объекты на два состояния — в прошлом и будущем. Как отражение в мутной воде. Пока не двигаешься, вроде как полегче, а как куда-то идти, сразу тошно становится. «Огромная ящерица, гля!» Тащил Илья драконицу и перепроверял, чтобы случайно не пошибать ее рожками стены. Она была стабильна, без сознания. «Устал?» — кивнул я снизу вверх. «Не, легкая, как мешок с синтетическим сахаром!» — криво ухмыльнулся здоровяк. «Меня так завзвесываясь», — добавила Мэй. Посмеялись. Несмотря на заминку, темп мы держали. Техник вела нас новым маршрутом, но теперь она имела куда более четкое представление о том, где мы и куда нам идти. В основном шли молча. Казалось бы, километр, но по этим изогнутым лазам, местами еще и обрушенным, двигались со скоростью улитки, лавируя между обломками и выступами. «Дальше коридор чуть-чуть расширяется, будет попроще, но могут быть завалы. Над тем местом, где сейчас идете, сильно порушено все». Продолжает она. «А я уже и так все видел. Своим долбанным прозрением. Способность к предвидению показывала, что через 4 секунды нам придется прыгать на нестабильную платформу, удерживающуюся на парочке металлических штырей». «Илюх, приготовься», — сказал я, пальцем указывая на опасный участок впереди. Друг кивнул, перехватил раненую покрепче, подтянул ее вперед и сиганул один, второй раз. Оказавшись на другой стороне, сообщил, что проблемы нет. Я тоже перебрался без происшествий, но скрежет металла и хруст обломков за мной заставил напрячься. Когда стон разрушенного здания затих, я послышал другой стон. Более девичий, что ли. «Чего это?» — сдвинул брови друг. «Шш!» — остановил я его. Нетрудно было найти источник нового звука. Прыжками мы растрясли ящерицу, и теперь она, похоже, возвращается в сознание. «И чего делать?» — растерялся товарищ, остановился, перехватился так, чтобы не давить плечом в живот. «Дальше идти. Очухается, видно будет». Пожал я плечами. Почувствовал легкое утешение. «Пусть и враг, но...» «Не ошибиться бы». «Вы почти досли, еще немного», — сказала Мэй, и мы сконцентрировались на продолжении пути. И вот, наконец, мы вышли в точку, где слабый свет позволял разглядеть дальнейшее пространство. Пару лестничных пролетов мы преодолели уже теперь вверх. Похоже, возвращаемся в более цивильный слой подземелий. Теперь это просто подвалы. Почти сразу удалось разглядеть силуэты, а самим при этом остаться в тени. «Там!» — ткнул я пальцем вперед, останавливая свободной рукой Илью. «Потише!» Здоровяк кивнул, уставился вперед и нахмурился. А я вооружился. Не был уверен в том, что смогу орудовать кинжалами так ловко, как и всегда, потому из-за пояса просто вынул пистолет. По крайней мере, будет быстрее, если придется защищаться. «Я зафиксировала вас у точку», — бодро сказала техник, не расслышав моего предупреждения. Временно пришлось отключить наушник. «Идем?» — шепотом спрашивает друг. Я киваю и жестом показываю держать себя в руках. Выжившие триадские солдаты, замеревшие от неожиданности и усталости, застыли взглядами на нас. Слабый свет коридора подсвечивал меня, грязного, в изодранной майке, с ног до головы в крови. И вид у меня, как у зомби, не иначе. Они сидели кучкой на полу, куря и споря между собой. Илья тоже выделялся. Висящая на его плече драконица, не менее убогий грязный видок, злая здоровая морда. Никто не стрелял, хотя за оружие они схватились бодро. Напряжение ощутимо повисло в воздухе. Глаза каждого следили за нами, оценивая. Илья тут же взял инициативу в свои руки. «Ну что, детки?» — сказал он, шагнув ближе. «Вы тут вроде бы местные. Как нам пройти к южному складскому терминалу?» Вояки дернулись, кто-то чуть сжался, кто-то хмыкнул, но прямого ответа не последовало. Илья шагнул еще ближе, я последовал за ним. Наушник включил, пусть Мэй слушает, да и вдруг что-то полезное будет. «Потише», — стало нам в ответом. «Что за мыши тут лазят?» «Потише», — тихо сказал я, обводя троицу взглядом. «Это я могу сказать тебе. Мы можем быть теми, кто быстро заставит вас пожалеть о каждом сказанном слове. Или молча начнем стрелять». Треск в наушнике слышен. Значит, связь есть. Они напряглись, и я заметил, поставили-таки на чашу весов определенный выбор. Достаточно пары слов, правильного тона, и они сами сделают верные выводы. А вот как раз того, что я преподнес как угрозу, я, наоборот, хотел избежать. Не стоит тут шуметь выстрелами. Иначе сверху сюда быстренько нагрянут те, от кого мы в этих сраных подземельях и скрываемся, не желая светить свои лица. «С кем мы имеем дело?» — наконец пробормотал один из них. «Кто вы такие?» «Просто прохожие», — ответил я. «Но я не ищу драки, хотя и не боюсь ее». «Ага, канализацию вам тут чинили», — гоготнул Илья, перехватив драконицу поудобнее. Их взгляды зацепились за наш груз. Лица азиатов моментально побледнели, растеряв свой фирменный оттенок. Один потянул руку к рации и успел сказать лишь одно слово, прежде чем ему под дых прилетело от своих же прикладом автомата. «Кацураги-сан!» Мы с Ильей перекинулись коротким взглядом. «Что за цирк? Вы что тут обдолбались?» Мэй в наушнике внезапно резко среагировала. Я впервые слышу ее настолько злой. «Выясни больше!» Ее голос прозвучал так, как будто от этого зависит ее жизнь. «Кацураги, тварь! Он здесь? Узнай, Майкл, умоляю!» «Кацураги? Он здесь?» — сказал я, вняв просьбе Мэй, хотя еще не понимаю, зачем ей это и о ком идет речь. «Он на месте», — сказал другой триадовец уже с большим уважением и, возможно, страхом. «Наверху. Общается с властями Нишиота». Илья взял паузу. Похоже, понял, что ситуация нестандартная. «Слушайте», — начал я, — «мы не пришли устраивать бойню. Делать нам больше нечего. Разойдемся, вы тут дальше сидите, грибы охраняйте. Мы наверх пойдем». Друг, как обычно, поддал импульсивно. «Или я могу сжать чьи-нибудь яйца так сильно, что у меня начнет капать с локтя. Легко». И он продемонстрировал свободной рукой фантомный захват. Один, схлопотавший прикладом, согнулся в три погибели и отхаркивался на пол. Оставшиеся двое зажмурились и сделали пару нервных шагов назад. На курок нажать не тянуло никого. Они чувствовали на собственной шкуре, что для них конкретно, оказывается, еще ничего не кончилось, пусть и была небольшая передышка. А мощь, которую мы несли, была совсем не шуточная. И они это знали. «Мы не доставим проблем, господа. Мы слепы и глухи, клянусь», — сказал один, постарше. «Хорошо», — сказал я тихо, но уверенно. «Это все, что нам нужно». «Ведите себя хорошо. Если захотите изменить свое решение, последствия будут». Илья вновь показал захват. «Пробрало даже меня». Триадовцы переглянулись. Напряжение немного спало. Отступив к стене, они придерживали за шкирку своего все еще кашляющего приятеля. И нас пропустили. Не оглядываясь, мы двинулись дальше. Стоило нам удалиться на добрый десяток метров вглубь по коридору, в наушнике в очередной раз раздался голос Мэй. Привычный, холодный, но что-то было точно не так. «Майкл, ты убил их?» — спросила она. «Нет, ты же слышала. Шуметь сейчас плохая идея». «Ты раз уже отключил наушник», — пожурила она меня. «Что за кацураги?» — спросил я, силясь понять, что мы тут еще нашли. «Босс, есть кое-что. Помнится, когда вы нашли меня в хабе? Я тогда, если правильно помню, только Юля рассказала. Она сделала паузу, и я услышал, как ее дыхание слегка сбивается от волнения. «Так», — подтвердил я, что слушаю. «Я бежала из триады не просто так. Именно из-за Кацураги. Он был моим боссом. Он... этот ублюдок, весенность грызи его плоть серви, сделал со мной нечто ужасное». Илья мгновенно напрягся. «Он тоже не знал?» Здоровяк заиграл желваками, вслушиваясь. «Что он сделал?» «Он довел меня до того, что я выбрала бегство. Забрала у них ту сатуку и сбежала. Насиловал меня». На мгновение я замер. Мы видели Мэй как крутого техника, холодного и расчетливого человека. Классную подругу и надежного специалиста. Но сейчас в ее голосе сквозит ужасная боль. «Я выдерну из этого дебила хребет через жопу», — прошипел Илья. «Он пожалеет, что родился на свет». Я был на 100% солидарен с Ильей. «Понял, Мэй. Мы с тобой. Мы найдем его и...» «Если будет шанс», — продолжила она, голос дрожащий. «Захвати его. Или убей. Но не рискуйте зря. Вы все же на миссии». Сердце сжалось. Черт, даже Илья не знал. А на нем сейчас просто нет лица. Бледный в цвет краски стен в подвале. Вены на лбу взбугрились, желваки рискуют стереться в порошок. Казалось, еще мгновение, и его разорвет. Я очень его понимаю. Но реагировал несколько хуже из-за своего состояния. Но внутри уже мысленно рисовал картинку, как развешиваю кишки этого упыря, как новогоднюю гирлянду. Мы вышли на развалины грузового терминала. И здание встретило нас полумраком и запахом пыли, смешанной с гарью и кровью. Половина помещений была обесточена. Редкие аварийные огни моргали, подмигивая красными и зелеными точками на обугленных балках. Плиты потолка местами рухнули, оставляя зияющие дыры, через которые пробивался слабый свет из соседних помещений и комнат. Искры с оборванных проводов подбрасывали крошечные сполохи в темноте, отбрасывая тени наших силуэтов на стену. «Вы на месте!» — вернулась к нам техник через несколько минут. «Еще точнее точку предсказать не могу». «Справимся!» — сказал я, осматриваясь. «Спасибо за помощь. Без тебя мы бы точно сюда не добрались». Терминалы. Все сплошь неисправны. Некоторые вовсе разрушены, а некоторые просто потеряли питание. «Не работает ни хрена», — выругался друг и кулаком стукнул в панель одного из устройств. Я кивнул и двинулся дальше. Шел осторожно, чувствуя каждую неровность под ботинком. Слушивался. Крутил в голове мысль. «Искать надо где-то здесь». Причем уже двоих людей. Преодолевали завалы и коридоры, дальше мы уже без подсказок. Останавливались возле блоков хранилищ, вскрывали двери, заглядывали под каждый камень. Проверяли каждый терминал, каждую панель и каждую физическую метку замок. Ничего нет. Еще и ходим прямо под носом у остатков триадских людей и бесчисленных полицейских и спецработников-андроидов. Указания от Мэй напоследок были четкими. Это был именно складской терминал. Значит, искать надо где-то возле блоков. Скорость уже не важна. Главное было найти Леона живым и не попасться. Вернемся обратно тем же путем. Приблизившись к двери одной из капсул хранения, я заметил, что двери у нее вывернуты. Как будто выстрелили в нее пушечным ядром. Что-то похожее. Разумеется, я понимал, что никакого ядра не было, но дырка была характерная. И двери раздвинуты в стороны. Металл изгибался под углом, будто кто-то с огромным усилием на него давил. «Он здесь!» Едва выдавил я, ощущая, как сердце пропустило удар. «Иди сюда!» «Это я уже Илье». И тогда мы увидели его. Друг лежал на полу камеры хранения. Тело избито, измождено до предела. Он, похоже, дополз до единственной рабочей метки на панели хранилища, чтобы откликнуться на сигнал. Как ему только хватило сил отжать двери. Я тотчас бросился ближе. Дыхание прерывистое, глаза полуоткрыты, но он был жив. Как же я сейчас жалел, что у меня нет ни зелья, ни возможности прыгнуть в арк прямо отсюда. Присев рядом, я ощупал его пульс. Как будто много в этом понимаю, но удары довольно ровные, штук 60 за минуту насчитал. «Эй, ты как?» «Это я, Майкл!» Прошептал я, но ответа не услышал. Он только едва кивнул, и глаза его медленно закрылись.